История третья. Змей. Глава первая. Тревожные новости. Ведьма нежилась на пляже. Южное утро купало ее в морском бризе, криках чаек, ласково пригревало еще не слишком палящим солнцем. Она лежала на огромном махровом полотенце прямо на мелкой гальке. У берега море было темно-синим, а дальше к глубине уходило в светло-зеленый оттенок. Вдалеке курсировали прогулочные катера. Горы были окутаны прозрачной голубой дымкой. Ведьма лежала на животе и читала медицинский справочник по заболеваниям щитовидной железы. Галька рядом захрустела. Ведьма подняла глаза от книги и приспустила указательным пальцем черные очки. Перед ней стояли две мужские волосатые ноги, обутые в резиновые сланцы. Левая нога почесывала правую. Потом мужчина присел перед ведьмой на корточки и широко улыбнулся во все золотые зубы. Ему было под 50, с пузиком и татуировкой в виде большой черной капли на правом плече. Когда-то у мужчины была явно роскошная кудрявая шевелюра. Теперь от нее остались только ошметки. Светло-каштановые волнистые пряди хаотично разметались по голове, кокетливо обрамляя небольшое блестящее озерцо на макушке. «Утро доброе, красавица!» Мужчина еще раз похвастался золотыми зубами. «Не желаете ли хорошего шампанского?» «А желаю», — внезапно ответила ведьма и захлопнула медицинский справочник. Чтиво ее порядком утомило. Золотозубый был для нее безопасен. Немного развлечься и поболтать с человеком не помешало бы. «Так это я мигом?» — засуетился Золотозубый. Казалось, что он не ожидал такой легкой победы и был даже немного обескуражен. «Вы какое любите? Брют? Или полусладкое?» — уточнил он, вскакивая с корточек и прицеливаясь стрельнуть на верхний уровень набережной до ресторана. «Я люблю полусухое», — значительно произнесла ведьма. «И можно еще мидий в сливочном соусе. Вон в том ресторане они особенно хороши. И, пожалуй, картошечки фри захватите». И она снова раскрыла справочник. «Я мигом?» — обрадовался кавалер. «Ну надо же, вы такая простая, без всех этих заскоков. Сейчас мигом принесу и шампанское, и еду». Он бодро ускакал по гальке к лестнице, ведущей наверх. «Вот и отлично. Пару бокальчиков, пару мидий и пойду домой», — пробормотала ведьма. Потом потянулась за сумкой, достала оттуда косметичку, зеркало, поглядела в отражение. Отлично. Сурово захлопнула крышку зеркала и повернулась к приземлившейся рядом чайке. Иногда можно и картошечки жареной поесть, и шампанского бахнуть заезжим промышленником. Вскоре примчался кавалер. У него в руках было два бумажных пакета. Он ловко начал доставать из них ведро со льдом, бутылку отличного шампанского, внезапно два стеклянных узких бокала на тонких ножках, пластиковые тарелки, вилки, завернутые в фольгу пластиковые коробочки с горячей едой и коробку ледяного апельсинового сока. «Какой вы молодец!» Искренне восхитилась ведьма, особо отметив усердие Золотозубова по добыче льда и приличных бокалов. «Мог бы ведь одноразовыми стаканчиками обойтись, а тут ишь расстарался». «А меня Николай зовут», — покраснел кавалер. «Я старался, чтобы по-людски». Золотозубый Николай начинал нравиться ведьме все больше. Он был простым работящим мужичком, северянином, который приехал на курорт, чтобы потратить деньги, обжигавшие ему карман. И он, правда, был промышленником, нефтяником. Ведьма тоже представилась и подняла бокал. Игристое вино красиво переливалось на фоне моря. Орали чайки, солнце пригревало. Нефтяник смотрел с обожанием. Кайф! Николай, за вас! Ведьма отпила половину бокала. Вино божественно разлилось по телу, и она активно принялась за мидии и картошку. Ела она с большим аппетитом. Нефтяник смотрел завороженно, не забывая тоже отхлебывать из своего бокала. «А вы чем занимаетесь?» На «ты» они еще не перешли, и Николай тщательно соблюдал политес, за что ведьма его зауважала. «Я психолог», — уверенно соврала ведьма. «Веду частную практику». «Ух ты! Психов лечите?» — понимающе покачал головой Николай. «Психов лечат психиатры. А у меня более здоровые клиенты, хотя случаются разные, знаете ли». Ведьма доверительно наклонила к Николаю голову и убрала за ухо выпавшую прядь своих длинных волос. «Бывают такие, приходят и говорят, что с демонами общаются». Николай восхитился и подлил еще шампанского. Так пролетел час. Ведьма радостно щебетала с туристом-нефтяником о разной ерунде, бессовестно кокетничала и закатывала к небу свои синие глаза. Турист, глядя на нее, таял, как пломбир. «Николай, мне уже пора. Я вас благодарю за угощение. Вы такой замечательный!» — искренне сказала она, вставая с полотенца. Николай посмотрел на ведьму снизу печальными глазами щенка, с которым поиграли на улице, но в дом не позвали. Но он и правда был очень порядочным мужчиной, поэтому кротко предложил. «А вы не хотели бы вечером повидаться еще, поужинать? Выбирайте лучший ресторан». «Благодарю. Вечером работа, надо лечить людей. Дайте я вас в щечку поцелую». Ведьма положила руку на плечо вскочившего на ноги Николая и смачно чмокнула его в чуть пробивающуюся щетину. «Вы правда замечательный!» Нефтяник погрустнел. Телефончик просить не стал. Его что-то остановило. Хотя эта психологиня ему очень понравилась. Они собрали с Гальки остатки своего спонтанного пиршества в бумажный кулек и пошли в сторону парапета. Домой ведьма добиралась пешком. Настроение ее было прекрасным, шампанское из головы уже выветрилось, оставляя приятное послевкусие. По дороге она купила себе рожок шоколадного мороженого. Ела по дороге, шла, помахивая бежевой плетеной сумкой, красивая, загорелая. Волосы лежали на плечах красивыми волнами. Небесно-голубой сарафан с высокими разрезами развивался от ходьбы, красиво обнажая длинные стройные ноги. По дороге встречались знакомые. Она здоровалась на несколько секунд, задерживаясь для обмена дежурными фразами, улыбалась, кокетничала. Мир вокруг сиял. Ведьма была в очень хорошем настроении. Домовой сидел в кухне, пил чай с малиновым вареньем и смотрел новости. Услышав, как ведьма входит в дом, встрепенулся и пошел к ней навстречу. — Ты откуда? — строго спросил он. — С пляжа, мой дорогой, пила шампанское с нефтяным магнатом. Предложил мне все бросить и уехать с ним в Сибирь. Я согласилась, вот за вещами пришла, — уверенно ответила ведьма, с наслаждением наблюдая, как глаза хозяюшка расширяются от ужаса. «А мы с котом?» — ошарашенно спросил хозяюшка и почесал ладошкой грудь под белой рубашкой. «Ой, да расслабься!» — ведьма заложила руки за шею и с наслаждением потянулась. «Пока тут поживем». «Шуточки у тебя!» — зло ответил домовой. «Так ты, если с пляжа, видела, что там произошло?» — Нет. Чайки на месте, море шумит, туристы гудят. Все в порядке. Домовой подбежал к столу, взял пульт от телевизора и прибавил звук. — Вон, смотри, опять повтор сюжета. ткнул он пальцем в экран. Лодка с туристами перевернулась в акватории городского залива. С тревогой в голосе вещала аккуратно причесанная ведущая блондинка. На борту судна находилось 7 пассажиров и экипаж. Жертв нет, но 5 потребовалась медицинская помощь. По словам пострадавших, на лодку было совершено нападение. Из-под воды вынырнула огромная змея, которая и попыталась потопить судно. Слово нашему коллеге, который оперативно прибыл на берег залива. Кирилл, ведущая, встревоженно посмотрела с экрана. Студийная картинка сменилась. На фоне пляжа, по которому бегали в панике отдыхающие, сверкали спецмаячками автомобили скорой помощи и полиции. С микрофоном стоял парнишка в красной футболке. По словам пассажиров лодки «Сирена», которая совершала экскурсию по акватории залива, на судно было совершено нападение. На расстоянии порядка 5 от берега они почувствовали сильную качку, и из-за гребня волны показалась огромная голова змеи. Затем змея головой начала бить по дну лодки. Капитан судна отмечает, что длиной змея была не менее 30 метров. На берегу работают экстренные службы. Мы следим за ходом событий. Марина? Пляжный спецкор выпалил на духу все, что знал, и передал слово своей коллеге в студии. Ведьма выключила с пульта телевизор и повернулась к домовому. Да, вернулся, получается. Сколько лет прошло? 200? 300? Покачала она головой. Это у Луизы надо спрашивать, развел руками домовой. Луиза Андреевна приходилась ведьме двоюродной теткой. Она тоже была ведьмой, как и все женщины в их роду. Но она не практиковала реальную магию так, как это делала ее племянница. Луизе Андреевне было 85 лет, и 60 из них она работала в местном краеведческом музее. Ведьмина тетка знала все о полуострове, на котором расположен город.